Глава 18. «Как тут красиво!» — произносит Юля с восторгом в голосе, когда мы проезжаем по небольшому мосту. Что есть, то есть. Облагородил Алеев не только территорию, выкупленную под гостиничный комплекс, который и так занимает площади огромного квартала, но и близлежащую местность. От заброшенных полей, ныне засеянных сидератами, растения, восстанавливающие почву, например, нут, люцерна, чечевица, фацелия, до того самого места, что мы миновали. Теперь он состоит не из нескольких сбитых досок, а полноценный каменный, стилизованный под старину. Между тем, до барских палат еще километров 7 остается. Даже думать о том, сколько он вбухал в это село, желания нет. Останавливаю машину, как только съезжаем на дорогу. «Хочешь, можем выйти посмотреть?» Оборачиваюсь к Юле, которая от окна никак не отлипнет. «Можно, да? Мы не торопимся?» «Конечно. Я специально решил заехать на день раньше всех остальных, чтобы с Юлей побыть наедине. Даже с учетом ее утренних сборов, времени у нас предостаточно». Юля выпархивает на улицу раньше, чем я успеваю обойти авто и открыть ей дверь. Стоит уже моя прелесть, на воду глядит. Поехала, я чую конкретно. Такой смеси у себя внутри не припомню. Хочется на нее смотреть, не отрываясь. При этом в голове кружатся мысли от «не холодно ли ей в одном свитере?» до «не поскользнулась бы на сырых валунах». Не скажу, что в ужасе от себя самого, но ощущения новые. Открываю заднюю пассажирскую дверь и достаю свое пальто. Через несколько мгновений накидываю его Юле на плечи. Словно в сказку попали. Вот там, оборачивается на 180 градусов, купол церкви виднеется, речная гладь, как зеркало. Куда ни посмотри, все нетронутым кажется, и всего в полутора часах езды от города. Как твои друзья это место нашли? О, Юль, это очень способные люди. Увидишь, поймешь. Мог бы сказать, что Яру она уже видела, но молчу, чтобы не воскрешать в памяти неприятный ассоциативный ряд. Не я их знакомил. Сегодня я тебе экскурсию небольшую устрою, а завтра познакомитесь и покажу тебе все до самых погребов. Каких погребов? Вот уж не знаю, но учитывая то, как упорно я растаскивала со всей страны барахло антикварное, должны быть и погреба. Хламохранилище. Когда мы спустя 20 минут подъезжаем к двухэтажному терему, выстроенному из сруба, с резными ставнями и тремя высокими светлыми мезонинами, на месте привычного чердака, Юля перестает дышать и только глазами хлопает. «Это что?» — спрашивает, оглядевшись по сторонам. «Местность тут максимально стилизованная». «Этнопарк», — усмехаюсь. «Новое увлечение друга моего. Смотровая», — киваю на высокую деревянную постройку. «Царица русской избы, она же русская баня». Двумя пальцами указываю на чудо строения. С виду огромная русская печь, но, войдя в горнило, попадаешь в паровую баню. «Ты же купальник взяла?» Юля смотрит на меня, как на больного. «Да уж, Саяра Муратовна, должны мне будете за свой креатив». «Хочешь сказать, там не сажа внутри?» «Проверим. Там до нас с тобой еще никто не был. Послезавтра открытие. Здесь главный дом и отдельная баня, смотровая, часовня. Внизу основная часть гостиничного комплекса. Избы, палаты. Там свои развлечения. Мини-ферма, пруд с карасями. Спустимся с холма, если захочешь. Пошли смотреть. Я тут был последний раз до того, как закончили». Девушка-администратор встречает нас около входа и провожает в салон. «Вы послезавтра в кокошнике и сарафане будете?» Интересуюсь у нее. «Ваша идея была, Дмитрий Иванович?» Улыбается в ответ широко. «Уже все приготовлено. Такая красота, прикасаться страшно. Саяру тоже нарядите, ей очень пойдет», усмехаюсь. «Спасибо, Катерин, дальше мы сами». «Конечно, я планшет вам оставлю. Меню на главном экране, как с выбором определитесь, просто позиции утвердите. Доставят в течение 20 минут. От себя могу посоветовать. Щи из печи, сегодня они особо отменные вышли. Всего доброго». Зная Юлькины загоны, осматриваться лучше наедине. Помещения очень большие, но оформляли их как для своей семьи. Абажуры, расшитые скатерти, занавески, постельное белье — все очень гармоничное, без вычурностей. Весь интерьер дома, от мебели и дверей до фарфоровой посуды, выполнен в едином стиле, светлым и воздушным. Легкие цветовые акценты тоже имеются. Старинный купеческий дом в современном видении. Это ручная рубка? Юля касается спинки массивного деревянного кресла, стоящего в трапезной. Полагаю, да. Не считая антикварной мебели, все на заказ создавалось. Все постройки комплекса – ручная рубка. Несколько столярных мастерских, только на них пару лет и работали. «Чаю хочешь?» – указываю взглядом на пыхтящий на столе самовар. В восторг Юлю подвергают сундуки, составляющие системы хранения в спальне. Они накрыты кружевными накрахмаленными салфетками, стоят по обеим сторонам от огромной кровати, украшенной пышно взбитыми подушками и высокой периной. Живой калейдоскоп указывает на разноцветный узор, который покрывает пол и кровать. Солнечные лучи, преломившиеся через витражное стекло, сложились в нечто затейливое. «Спать вместе будем, ты не против? Ребята завтра приедут, на всех спален не хватит. Если хочешь, я могу внизу остаться». Вру безбожно. Хватает с лихвой. Но дистанцию надо сокращать как-то. Юля неопределенно пожимает плечами. В этот раз все намного сложнее. Она вроде и идёт на контакт, но ощущения такие, будто просто позволяет находиться рядом. Сейчас причину я понимаю. 2 года назад проблем в своем поступке не видел. Для меня это было естественным. Чувствовала себя я свободным. Так случается, когда долгое время отсутствуют серьезные отношения. Жизнь для себя. Для Юли все было иначе. Тогда я этого не понимал. Ближе к вечеру, чуть ли не на аркане, приходится тащить Юлю в баню. «Давай ты сам сходишь. Я не очень люблю. Вернее, вообще не люблю. Мне ванная комната ближе». Скрестив руки на груди, опускается на край кровати. «Или ты сейчас поднимаешься, берешь купальник и сама идешь переодеваться, или я за тебя это сделаю». Произношу абсолютно серьезно. «В одиночку в баню не ходят, Юляш. Если тебе не понравилось, значит, тебя плохо парили». Выходит из меня игриво, будто с подтекстом. «Никто меня вообще не парил». Бурчит, привычным жестом поджимая уголки губ, но все же поднимается на ноги. Спустя пару минут выходит из ванной комнаты, завернувшись в огромный халат. «Это мой», — со смешком замечаю. «И что? Он мне больше приглянулся. Пошли, пока я не передумала». Скручивает волосы в гульку какую-то. Лежащая на досках Юля вызывает во мне такую эмоциональную бурю, что дрожь от волнения бьет по всему, что имею внутри. Искренне жалею о том, что у нее купальник не более закрытый, а лучше скафандр. «Ну, пиздец, Спирин, дожил. Где привычное хладнокровие?» Моргаю несколько раз, ладонью по лицу растираю, все без толку. Охуевательный эффект какая-то определенная девушка на мужика, имеющего регулярные интимные связи, производит нечасто. Ситуации с глубокими чувствами в расчет не берем. Там все сложнее, сильная эмоциональная привязанность, даже пресный секс особенным делает. В остальном же, обладательница первого размера груди заставляет член подняться так же быстро, как и обладательница четвертого. Никаких «вау» у него на меня встал. Детка, он просто хочет трахаться. Если проблем с потенцией нет, то сойдет почти что любая. Если давно не кончал, любая. Подростки за черту вылетают от одних фото, что уж там. Но есть проблема. Юлю я хочу так, что мозг плавится и через пот из башки вытекает. Блять, словно не 3 недели секса не было, а все 2 с лишним года, что мы не виделись. Сходу в жар бросает, как только веником ее кожи касаюсь. «Дим, ты в порядке?» — спрашивает с беспокойством. «Нет». «Да, мы по-быстрому, чтобы ты с непривычки не перегрелась, а я ненароком не сдох. Я забыл уже, что можно так сильно хотеть кого-то одного, определенного. На порыве ленточки купальника расстегиваю. На несколько сантиметров тело больше становится взору открытыми. Юля тут же дергается. «Подожди». Руку ее возвращаю на место. «Полежи смирно пару минут, я потом завяжу. Это чтобы больно не сделать». Держусь на грани срыва все оставшееся время. Но когда от Юлиного неловкого движения завязанные мною наспех ленты развязываются, я раньше нее ладонями грудь накрываю. «Не люблю, когда смотрят», — произносит Юля, смутившись. «Помню, поэтому и прикрываю». Сиплю над ее ухом. Кто бы мог подумать, что размотать за 2 секунды может. Распирает не только от похоти. Нечто другое. Но думать, что же это такое, держа в руках Юлину грудь, слишком сложная задачка. «Держись крепче», — успеваю сказать ей перед тем, как на руки подхватить. Она ойкает и шею обхватывает руками, крепко ко мне прижимаясь. «Я сама могу дойти». «Я не готов отпускать». Одной рукой подхватываю с полки халат и накидываю на нее. Получше закутываю, держа на весу одной рукой. Надо признать, мне тоже не хочется, чтобы на нее левые люди смотрели. Одна мысль о том, что ее такую открытую могут увидеть, выбешивает. Расстояние до дома в 100 метров преодолеваю за считанные мгновения. Сам не понимаю, как мы в спальне оказываемся. Концентрировался только на дыхании Юли, которое на своей груди чувствовал, и на прикосновении ее ресниц к коже. Едва уловимые движения, заставляющие мозг безбожно искрить, как трансформатор столетий. Опускаю Юлю на кровать, наблюдаю за роем мурашек, который по всему ее телу разлетается. Чистый кайф видеть острую реакцию на свои действия. Такая нежная, мягкая и податливая, как никогда прежде. Трепещет и дрожит подо мной. Наклоняюсь над ней и, удерживая вес на одной руке, касаясь губами груди. Свободной рукой по ее ребрам веду. Соски тут же сжимаются, превращаясь в тугие узелки. Языком провожу по одному из них. Юля глухо стонет. Выходит, у нее это вообще нереально круто. Всегда. Единственные звуки, которые она издает во время секса, никаких диких криков от нее не услышать. Но стоны фантастически возбуждающие. Как-то раз во время секса я ее своей сучкой назвал, и она расплакалась. Не истошно, без истерики, но слезинки на глазах проступили. В тот раз я выводы сделал. Не в ее пользу. Сейчас же они совершенно иные. Опускаясь поцелуями ниже, попутно стягиваю с нее остатки белья. Она не протестует, только сжимает ладонями покрывало отчаянно сильно. Языком обвожу контур пупка, затем дую на влажную кожу, заставляя Юлю шумно дышать. Эмоции слишком сильные. Взаимное влияние ошеломляет. Чем больше ее эмоций я вижу, тем больше в восторг прихожу. Лежит, зажмурившись, вгрызаясь в губу зубами, стараясь не закричать. Несколько секунд смотрю на нее неотрывно. Какая же славная. Что происходит, она понимает только тогда, когда я касаюсь губами ее клитора. Дергается, пытаясь отползти и подняться. Обеими руками ее за бедра удерживаю. Дим, подожди, не надо. Это не гигиенично. Чего, блядь? Слово «гигиена» во время секса я точно впервые слышу. Мой рот слишком грязный для твоей. Замолчи, обрывает мой вопрос. Обеими руками лицо закрывает и произносит. Я не об этом, просто я не хочу так. Да ты что, очень жаль. Наигранно сокрушаюсь. Но тебе придется потерпеть. Будешь дергаться, привяжу твои руки к кровати и все равно закончу начатое. Выбирай. Не шучу, она понимает это. Спинка кровати как раз позволяет. За ноги тяну ее вниз, устраивая поудобнее. Поднимаю руку и предплечьем прижимаю к кровати, фиксируя руку чуть ниже ее пупка. Юль, без вариантов. От тебя зависит только степень твоего расслабления. Она молча пыхтит и перестает дергаться, оставаясь при этом напряженной. С небольшим усилием ножки ее раздвигаю. Забываюсь и просто чувствую, получая удовольствие от процесса. Влажно провожу языком по ее складкам. Юля жалобно пищит, едва слышно, чем улыбку мою вызывает. Одну ее ногу на спину себе закидываю, вторую отвожу шире в сторону, открывая себе больше доступа. Касаясь губами нежной кожи, посасываю. Увлекаюсь настолько, что понимание того, что Юля кончает, приходит только тогда, когда ее стоны становятся громкими, а по телу судороги пробивающие проходят. Такого эмоционального триумфа я давно не испытывал. Нет, он вовсе диковинный. Наблюдаю за ней как зачарованный, забывая даже о том, что потрахать в конце собирался. От вкуса и запаха разум вконец обезумел. Отпускаю ее, и Юля переворачивается на бок, сворачиваясь почти что в клубочек. Только нижняя нога остается выпрямленной, а пальчики на ней крепко поджаты. Выровнять дыхание не удается. Ложусь рядом и, обнимая, притягиваю к себе абсолютно податливую девочку. Сцеловываю с ее плеча мелкие капельки пота. Юля всхлипывает. Не надо иметь высокоразвитый интеллект, чтобы понять, что не только для меня это в новинку. Не впервой, но я слишком брезглив, чтобы с проходящими девушками такое проделывать.